Крылов действительно до 1823 года не печатает ни одной басни. В 1823 году его басня «Крестьянин и овца» появляется в альманахе декабристов «Полярная звезда». Несколько позже в журналах печатаются басни «Кошка и соловей», «Рыбьи пляски», «Вельможа и поэт», «Лев состарившийся» и другие. Несколько слов о типографиях, печатавших до сих пор книги басен Крыловы. Не считая сенатской типографии, которая была выбрана для печатания иллюстрированного издания 1815 года, все остальные книги печатались в типографии губернского правления, в типографии императорских театров и в театральной типографии Похорского. Но все это одна и та же типография, та самая, которая была основана в 1791 году молодым Крыловым вместе с Клушиным, Дмитриевским и Плавильщиковым под фирмой «Типография Крылова с товарищи». Типография прошла через сложные пертурбации, но связь Крылова с ней не прерывалась. В 1806 году он ввел в типографию в качестве компаньона Оленина, субсидировавшего типографию личными средствами. Во главе типографии стоял брат Петра Плавильщикова, Плавильщиков Василий. Какое-то время Ермолаев, в 1809-1812 годах артист Рыкалов, а в 1813-1819 годах Александр Похорский, управляющий конторой императорских театров. Позже типография была передана Смирдину, наследнику Василия Плавильщикова. С Александром Смирдиным у Крылова вскоре начались долговременные деловые взаимоотношения, но это уже были отношения писателя с издателем без какого-либо участия Крылова в делах типографских. Второе иллюстрированное издание басен. Предстатель Крылова Оленин, с семьей которого Иван Андреевич старался поддерживать самые близкие отношения, запросил у царя Александра I на издание новой иллюстрированной книги крыловских басен 10 тысяч рублей, сумму по тому времени немалую. Царь не очень любил баснописца. Он помнил, что в ответ на предложение написать басню, прославляющую его Александра Победы, Крылов написал что-то очень хитрое, обтекаемое. Кажется, сослался на то, что у него на это якобы не хватает голоса и таланта. Да-да, Крылов так и написал: «Жалею, что лиры Пиндара мне не дано в удел. Я б Александра пел». Опасный писатель. Деньги ему можно дать, но пусть Ленин последит за ним, посмотрит. Это было в апреле 1824 года. Ходатайство о Ленина царь удовлетворил, и работы по подготовке нового издания начались. Надо думать, что сам Ленин, если отбросить в сторону его обязанность своего рода наблюдателя за творчеством баснописца, получал и искреннее удовольствие от выпуска в свет образцово иллюстрированных книг Крылова, являющихся шедевром гравировального и типографского искусств. Сам художник и гравер, а Ленин все хлопоты по изготовлению рисунков и гравировальных досок взял на себя. Все гравюры появляются в книге с его монограммой АО, обозначающей его личное участие в выполнении. Сыну своему, весьма недурному художнику Петру Алексеевичу Оленину, он поручил нарисовать портрет Крылова, и сын это сделал весьма искусно. Иллюстрации первоначально было поручено выполнить замечательному художнику Александру Орловскому, но тот, сделав всего 5 рисунков, по неизвестным причинам не дал их для издания и отказался от дальнейшей работы. Существует версия, что художник был недоволен иллюстрациями. Эти рисунки впервые были напечатаны только в 1907 году в Петербурге кружком любителей русских изящных изданий. Надо признать, что рисунки Орловским выполнены мастерски, но, конечно, они мало соответствуют стилю и характеру басен Крыловы. Вместо Орловского были приглашены уже испытанные